Вышел Баклаков. Он поймал брошенный из-под век взгляд Будды. «Спокойно и не зарывайся». Баклаков и начал нарочито спокойно. Он описал геологическое строение долины реки Эльгай. С подробными петрографическими данными рассказал о двух типах гранитов. Более древних, за пределами работы партии, и молодых, распространенных, видимо, по всей территории. Вскользь рассказал о возможном делении на формации лавки Тунгского Нагорья. «Касситерита на территории партии не обнаружена», — сказал Баклаков. «Причина, по нашему мнению, заключается...» «Об олове мы знаем достаточно», — перебил его Рабыкин. «Но странное дело. На реке Эльгай работает разведка. О ней мы не слышали ни слова. Или в поселке не знают, сколько стоит день работы разведки и сколько стоит один шурф». Рабыкин обвел всех присутствующих взглядом, как бы приглашая понять столь очевидную нелепость. «Или нечего сказать, или засекречено», — сказал тот же приближенный Рабыкину голос. Баклаков опять поймал взгляд Ченкова, внимательный и настороженный. «В приложении к отчету изложены возможные перспективы золотоносности. Данных по разведке просто пока нет, так как промывка шлихов приурочена к весне. Есть предположение...» «Об этом позвольте мне», — сказал Ченков. Он встал. «В отчете изложено мнение Сергея Александровича Баклакова о возможном для территории типе ловушки для золотых россыпей. Эти ловушки приурочены к зонам пересечения разломов. По предварительным данным разведки, в это время раскрылась дверь, и как в кино возник Монголов. На мгновение в проеме мелькнула победная фигура Голубенчика, который за 5 часов успел захватить самолет, поймать Монголова и доставить его в управление. Монголов был небрит и как никогда походил на кадрового армейского неудачника. За Монголовым топал малыш с фанерным листом на вытянутых руках. На листе лежали пронумерованные мешочки со шлихами. «Как подтверждение взглядов авторов отчета на золотоносность, мы можем продемонстрировать пробы из долины реки Эльгай», – закончил Ченков. «Еще раз напоминаю, что пробы намыты именно в том месте, которое теоретически предсказал инженер Баклаков». Баклаков поймал на себе мгновенный фотографирующий взгляд Рабыкина. Малыш хотел положить фанеру на стол Ченкова, но передумал и сунул лист на колени сидящего рядом с Рабыкиным представителя города. Все мешочки были заполнены равномерным желтым песком с самородками. В нескольких лежали отдельные крупные яйцевидные с вкраплениями кварца куски золота. Когда улегся шум, встал Рабыкин, откашлялся и печально сказал: «Мы являемся свидетелями уникального, можно сказать, открытия, ознаменовавшего успех многолетних поисков. Мы видим, наконец, золото территории. Вот оно перед вами. Здесь все мужики. Я позволю себе непринужденную шутку. Если люди из дерьма делают конфетку, то неужели из золота территории мы не сможем сделать простой государственной премии? Но даже не в этом дело, товарищи. Всеобщее распространение золотых знаков на территории позволяло предполагать, что существует хотя бы одно, пусть небольшое, промышленное месторождение золота. Оно открыто. Радостно, товарищи, сознавать, что ключевую роль в его открытии сыграл молодой инженер Сергей Александрович Баклаков. Мы видим кадры, которые сменяют нас, стариков. Специалист-геолог растет медленно, медленнее, чем в большинстве профессий. он должен накопить огромный опыт изучения недр